Глава 51. Я постарел с той же скоростью, что и мои сверстники. Вот Арвид Чим, мой сосед по гарвардскому общежитию, чье издательство публикует мои монографии, выглядит моложе. Он единственный из однокурсников, с кем я поддерживаю связь. Потому что он самый успешный из нас? Спорно, но возможно. Впрочем, важнее, по-моему, что он живет самой полной жизнью. Женат на милой денежной девушке из Мейнлайна в Филадельфии. У них трое детей, полагаю, разного возраста. Это все, о чем мечтал Арвид. Не эту жизнь я представлял для себя. И я исключительно успешен в том, чтобы ею не жить. Но не жил я и той жизнью, которую себе представлял. Любил я когда-нибудь любовью из всех любовей? Вот на что я надеялся в молодости. Любовь на века, пламя страсти, слезы, восторг, осознание, что нельзя жить друг без друга, что жить друг без друга не захочется. Любовь Тристана и Изольды, Абеляра и Элоизы, Ромео и Джульетты. Я знал, что она у меня будет, знал, что без нее мне не быть полноценным. И все же ее не нашел. Все мои отношения – болото переговоров, уступок, компромиссов. Мне, конечно, известно о практической невозможности такой величественной любви. Я знаю, что связь, которую я искал, лишь иллюзия, проекция. Знаю все это слишком хорошо. Так хорошо, что даже не искал. Так и не узнал для себя в ходе жестоких и непрестанных проб и ошибок, что эта любовь невозможна, и потому не снимал для себя этот вопрос. А, следовательно, в глубине души подозреваю, будто потерял свой шанс. Будто упустил свою вторую половинку, истинную половинку. Будто совершил великое космическое преступление. Будто проявил великую слабину характера. И будто все дальнейшее – результат того преступления. Вселенная хмурится на меня. Старит раньше времени. Была бы у меня полная голова волос и гладкая сияющая кожа, стремись я и дальше к своей судьбе. Подозреваю, что вполне. Где бы я был сейчас, если бы подчинился зову сердца? Задаюсь я часто вопросом. В молодости меня покорила одна красивая женщина. Казалось, у нее ко мне схожие чувства. Мы безобидно флиртовали на работе. Мы трудились консьержами в известном высококлассном бутик-отеле в Нью-Йорке. Не скажу ее имя, но вы его слышали. Тогда я был женат. Слишком рано и неудачно, но у нас случайно родился ребенок. Так что я поступил сознательно. Вот весь я одним словом. Сознательный. Хороший человек. Всегда поступаю правильно. Но правильно ли поступать правильно? Или поступать правильно – это трусость? Делать то, что ничего не меняет? В чем другие не могут найти изъян? Если романтические фильмы чему-то нас и научили, так это что, будучи сознательным, мы несознательны к самим себе, к космосу, к сюжету. Даже к тем, кого ужасно подведем, если преступно бросим. Ведь разве не лучше быть честным с ней, с ним, с Тоном? Мне кажется, пожалуй, лучше. В конце концов, брак у меня все равно распался. Ее покорил арт-критик, причем посредственный. Но было уже поздно. Консьержка моего сердца, как мы когда-то в шутку называли друг друга, тоже вышла за арт-критика. Другого, хотя и равнопосредственного. Как не подивиться случайной симметрии жизни. И она была счастлива едва ли не упоительно, говорила она, хотя я всегда считал, что она как будто малость оправдывается. А моя жизнь была разрушена, и я постарел. И выгляжу несчастным, упоительно несчастным, и не сплю по ночам, и принимаю таблетки, чтобы не сорваться. И дело не только в ней. Хотя, будь она со мной, не сомневаюсь, все остальные разочарования меня бы не трогали. Но ее нет, так что на первый план выступают мои профессиональные неудачи. В каком-то смысле та же трусость, что мешала мне добиться успеха в истинной любви. Помешала добиться успеха и в моем истинном призвании. О, ну снял я фильм. Снял на гроши, которые взял взаймы у сестры. Удачно вышедший замуж. Он не помог моей карьере так, как я ожидал. Как верю, я по сей день должен был помочь. Данный фильм, и я это говорю как объективный профессиональный критик с докторской степенью в области кинематографа послевоенной Европы, возможно, самый блестящий за последние 20 лет. Конечно, у него есть свои минусы. Не говорю, что их нет. Во-первых, он на десятилетие опередил свое время. Во-вторых, признаю, для публики он оказался слишком эмоционально изматывающим. Зритель в большинстве своем не ищет столь неотступно напористого, столь разрушительно душераздирающего переживания, что способно изменить тебя навсегда. А потом еще были критики, которые, одним словом, обзавидовались. Им всем самим хотелось снимать кино, но они бездарны, так что излили свою ярость в потоке умеренно негативных рецензий. В некоторых случаях вообще отказывались его рецензировать. «Ты отвлекаешься!» Руни и Дудл ждут сигнала перед входной дверью в огромную декорацию в виде дома. Руни попыхивает сигарой. Дудл выполняет глубокие приседания. Из дома доносится голос. «Где эти два плотника? Я их ждал уже полчаса назад!» Руни затягивается последний раз, бросает сигару на пол, давит каблуком, развеивает дым, потом стучится. Шаги. Дверь раскрывается, за ней оказывается кукла Верна Дента. «Наконец-то! Вы опоздали!» «Простите, мистер», — говорит Дудл. «Мы точили молотки». «Ну не прохлаждайтесь, заходите, работа не ждет». Руни и Дудл входят. «И что нужно, начальник?» «Нужно построить лестницу на второй этаж. Мы не... Будет сделано, шеф». «И чтоб была готова, когда вернусь через 2 часа», — говорит Дент. «Но мы не умеем». «Легко, лестница на второй этаж, сделаем». «Хорошо, 2 часа, ни секунды больше, ни секунды меньше. Или вы больше не построите ни одной лестницы в городе?» 2 часа. «И лучше не облажайтесь, но...» «Не переживайте, начальник». Вернон Дент кивает и уходит. «Мы же не умеем строить никаких лестниц, Джо». «Проще пареной репы. Сперва делаешь 1 ступеньку, встаешь на нее, потом делаешь следующую, потом следующую, и так, пока не доберешься до 2-го этажа». «И все?» «И все. Проще пареной репы». «Ступенька. Встать на нее. Следующая ступенька. И так, пока не доберемся до 2-го этажа». «Вот именно». «Ясно». «Тогда за работу». «Я?» «Да, ты». «А ты что будешь делать?» «А я прораб». «Ясно». Долгая пауза, пока Руни поправляет пояс с инструментами. Измеряет доски, оглядывает пилу, разминает руки. Опять поправляет пояс. Дудл только наблюдает за ним. «Джо», — говорит Руни. «Да». «Я не умею делать ступеньки». «А еще плотником называешься». «Я не называю себя плотником. Это ты назвал меня плотником». «Потому что я в тебя верил. А теперь не знаю, что и думать. Мне за тебя стыдно». «Но...» «Ты эту кашу заварил. Теперь расхлебывай и делай дело». «Ладно, Джо». Руни неуверенно берет доску, молоток, гвоздь, смотрит на Дудла. «За работу», — говорит Дудл. Руни исполняет замысловатый предстроительный ритуал. Потягивание рук и разминка пальцев. Потом, наконец, вбивает гвоздь в деревяшку. Дом начинает шататься. Руни и Дудл вскидывают глаза, явно испуганные, на них падает стена. Руни оттаскивает Дудла в комнату. Стена падает внутрь, но оба целы, потому что Руни поставил их под открытое окно. Этот танец повторяется еще 5 раз, пока стены дома падают одна за другой. Каждый раз Руни бежит с Дудлом в охапку и ставит ровно под открытое окно. Когда все кончается, дом разрушен, а Дудл с Руни невредимы. Съемочная группа разражается аплодисментами. Рецензия Variety. Что можно сказать о «Ломать не строить»? В фильме, в котором мы знакомимся с новым замечательным комедийным дуэтом Руни и Дудла. Картина во многом полагается на отработанные устные дурачества, уже знакомые нам по комедии Эббота и Костелло. Однако эти дебютанты добавляют выдающийся физический юмор. Более того, здесь имеется, возможно, самая выдающаяся сценка, когда-либо попадавшая на пленку. Исследователи кинематографа наверняка помнят «Одну неделю», немую ленту Бастера Китона 1920 года с эпизодом, когда на незадачливого героя падает дом, но сам он остается невредим, поскольку по исключительной случайности находится на пути открытого окна. Представьте этот трюк, умноженный многократно. Руни и Дудл перебегают из комнаты в комнату в разрушающемся доме, избегая верной смерти не один, а 6 раз. С этим отважным достижением команда Руни и Дудла поднимается на новый уровень физической комедии. После появления звука в кинокомедиях началось движение в сторону исключительно устных дурачеств. Как следствие, новый класс комиков не выработал физические навыки комиков немой эры с их водевильной подготовкой. Это разочаровывает публику, которая быстро устает от избитых хаханек Эббота и Костелла. Без выдающегося физического трюка картину «Ломать не строить», пожалуй, сочли бы лишь подражанием второсортным фильмом в стиле Эббота и Костелла, но благодаря этой зрелищной добавке мы приветствуем ленту в пантеоне киноклассики всех времен. Пока я ворочаюсь в спальном кресле, беспокоясь из-за денег и своего наследия, в голову вдруг приходит идея. Благодаря ее гениальности я разбогатею настолько, что хватит на полный ремейк фильма «Инга», и еще останется. Так что я убью этих 2 зайцев неудачи одним выстрелом изобретательности. Стучусь в окно Маджери Морнингстар. Она поднимает штору. С прохладцей смотрит на меня, спрашивает, что? Через все еще закрытое окно. Я надеялся быстренько кое-что обсудить, говорю я. Да. Можно войти? У меня есть идея. Она так театрально вздыхает, что мне слышно даже через новоустановленный звукоизолирующий стеклопакет. Открывает окно, отходит. Спасибо, Марджери Монгстар. Она кивает. А я перехожу к своему спичу. Что самое худшее в долгой поездке? Не знаю, что, спрашивает она. Ну, угадай. Нужно угадать. Когда ноги затекают. Что? Мне затекает нога от того, что я слишком долго держу ее на педали газа. Бред какой-то. Ты спросил, я ответила. Но это неправильно. Ладно, тогда, может, сам скажешь. Я сейчас немного занята. На ее кровати лежит на спине мужчина с эрекцией. Грязные туалеты. Угу, круто. В общем, я тут вроде как занималась. Тебе нравятся грязные туалеты? Нет. Вот именно, никому не нравится. Так что у меня есть бизнес-предложение, чтобы предложить владельцам Слэмми. А? И я надеялся, ты поможешь до них достучаться. Хочешь предложить помыть туалеты? Хочу открыть сеть люксовых придорожных туалетов. И мне нужен стартовый капитал. Это прекрасная идея, я уверен. За номинальную плату, скажем, $3, получаешь нетравматичный туалетный опыт. У меня вряд ли получится. Просто помоги мне достучаться, даю 20% за хлопоты. Приблизительно 220 миллионов человек проводят в машине в среднем 90 минут в день. Скажем, 1/8 этих добрых, честных людей, скажем, приблизительно, заплатит $3 за чистый люксовый туалет. Это 27 миллионов человек в день. По $3 на брата – 81 миллион в день. Так что если родительская компания Слэмми – Дегиш Норт Америка Холдингс. Компания – производитель отравляющего газа «Циклон Б», примечание редакции. Правда? Вау, не ожидал. Ладно. Если Дегиш даст мне 1%, то для меня это $810 000 в день. $295 миллионов в год, из которых тебе я передам 20%, или почти $15 миллионов в год. Я, в общем-то, скажем, я ошибаюсь на порядок, что невозможно, потому что моей второй специальностью в Гарварде была стратегизация бизнеса. Это все равно $1.5 миллиона для тебя в год. Частные туалеты для путешественников? Да, свой туалет. Я бы назвал это так. В честь Вульф, добавляю я. Ага, Вирджинии Вульф. Отсылка к эссе «Своя комната» «A Room for One's Own» 1929, одному из первых феминистических высказываний о женщинах в литературе. Ясно. Голый человек уже без эрекции встает и идет в туалет. Чтобы добавить элегантности, и я ссылаюсь не на тот нелепый фильм Мелвина Франка с тем нелепым Джорджем Сигалом, не путать со скульптором, он-то выдающийся, который, к сожалению, надо признать, был прекрасен в роли Хани с Банджо в «Кто боится Вирджинии Вульф» Майкла Николса, на чем мы завершаем полный круг. Окей, окей, окей, отлично. Я позвоню начальнику и узнаю, можно ли что-нибудь устроить. Отлично. Я остаюсь стоять. Она тоже остается стоять. Ее взгляд перебегает с меня на окно и обратно. Когда ты уйдешь? Ладно, я ухожу. «Только слишком много им не рассказывай!» — кричу я в уже закрытое окно. «Я сам!»